Глава 11. Первые шаги. 27 сентября. Подмосковье. Доступно. 8 из 80. С минуту я сидел на кровати, а тело начало трясти, выбивая ударные звуки из зубов. Так трясти, что со стороны это, наверное, походило на приступ какой-то болезни или сильное переохлаждение. Похоже, все, что я пережил, начало выходить наружу, восполняя мое спокойствие за время миссии. Разум не мог ни на чем сосредоточиться, но это состояние продлилось недолго. Я пришел в норму, а потом жажда вынудила меня снова перебраться на кухню, начав выхлебывать воду кружка за кружкой. С кухни я посмотрел на улицу через окно балкона. День. Перевел взгляд на настенные часы. 11 часов. Не так уж и много, но обычно я встаю намного раньше. Надо что-то делать. Тренироваться, перебрать все вещи, заполнить фляги. Стоп. Успокойся. Я медленно вдохнул и выдохнул, очищая разум. Шива говорил, что до миссии еще далеко, в районе месяца. Значит, можно не спешить. Осознав сей факт, я сразу стал радостным. Да блин. Таким радостным я в жизни никогда не был, особенно на фоне хронического депрессивного состояния. Хотелось танцевать. Но первым делом я достал из сумки обе фляги, под завязку, наполнив их водой. Сколько она там будет превращаться в системную, непонятно, но пусть лежит. Потом я все же вернулся в комнату, планируя снова прошерстить новости. На телефоне оставалось меньше 10% зарядки, так что пришлось подключать его и тащить удлинитель на кровать. После чего я, наконец, лег, а жуткий артефакт принялся за свою черную работу — высасывать все силы из души, поглощая внимание. Ничего. Никаких сообщений о монстрах или игроках. А со временем я поймал себя на том, что просто листаю ленту ВК, даже не осознавая прочитанное. Глупо. Но разум так хотел запереть себя в привычные рамки, где нет никакой системы и гоблинов, а есть листание коротких видео. Ужас. Скверна ТикТока меня миновала, но вот Ютуб и ВК замаскировали свое пагубное влияние, подмешивая свои миазмы в поток полезной информации. Я отбросил телефон, просто расслабившись. Сейчас надо просто переварить все, а потом составить план действий. А когда я открыл глаза и снова взялся за телефон, было уже почти 13. Но зато я полностью собрался с мыслями, продумав план действий. Также за это время я еще раз просмотрел интерфейс системы. Итак, улучшение клетки разума до 4-го уровня стоило 60 очков, совпадая с ценой 4-го уровня для меня самого. А вот стоимость повышения навыков И до 2-го уже составляла 200. Пока что сохранялась последовательность, что следующий ранг всегда стоит в 10 раз больше. Вопрос, а с 6-го уровня для перехода на 7-й понадобится 120, или коэффициент скакнет, и разница с каждым следующим уровнем будет составлять 100 очков? Если так, то очки параметров сразу начинают казаться невероятно ценным ресурсом. Снова напряг справку, но она вообще не захотела цепляться за предметы, что наводило на пространные размышления о системности вещей. Также мне нужно было наконец разобраться с той хренью в клетке разума, если она реально существует. И это лучше не откладывать. Сделав несколько вдохов и сосредоточившись, я призвал в одну руку Нагинату, а во вторую — камень Пси, который ощущался чуть теплым. Хотя вряд ли копье в реальности поможет в пси-клетке, но мне так спокойнее. А можно ли получить ОС за воображаемого монстра? Войти в клетку разума! Мгновение перехода было невероятно быстрым, а внутри я осознал себя все с тем же копьем в одной руке и кристаллом в другой. И голым. Я отдернулся, обернувшись вокруг своей оси, но никакого врага не было. Куклы не наблюдалось. Только бесконечная тьма вокруг. А пси-сила начала уменьшаться. Медленно, но в первый момент она сильно скакнула вниз. Плата за вход или материализацию копья? Неожиданно, но на полу валялся алмаз, созданный в прошлый раз. Я развеял копье мысленным приказом. При этом значение пси-энергии неожиданно скакнуло на пару пунктов вверх. Это было интересно. Подобрав алмаз с пола, я придирчиво осмотрел его. Точно такой же. Потом даже попробовал на вкус. В этом мире все было абсолютно реально. Я даже надавил острой гранью себе на ребра, почувствовав боль. А теперь я представил, как алмаз исчезает, впитываясь в меня. Бинго! Значение пси-силы снова скакнуло вверх, но опять же всего на пару единиц, никак не перекрывая скорость расхода энергии просто на то, что я тут нахожусь. А что с кристаллом пси? Я попытался втянуть из него силу и тут же почувствовал сильный прилив чего-то. Пси-силы, которую я не мог ощутить напрямую, но чувствовал как-то интуитивно. Пси — 358 из 400. Большой кристалл пси-силы — 1096 единиц. Хватит! Я прекратил поглощение, осознав, что трачу бесценный ресурс, способный спасти мне жизнь. Желание, и камень исчез из моих рук. Ой, надеюсь, в реальности с ним от этого ничего не случится. Отдельный вопрос, кстати. Может ли что-то отсюда влиять на реальный мир? Неожиданно в мыслях начало мелькать что-то странное. Воспоминания из сна? Сон про темный черно-красный лес, в котором я охотился? Воспоминания про охоту на мелкие комки плоти, придавленные своей силой? Бррр! Кажется, там система писала про остатки воспоминаний, и похоже, что с энергией из этого камня мне досталась и часть памяти паука. Действие навыка отвода глаз я так и не испытал, но был почти уверен, что оно работает. То есть пси-сила реально могла менять мир. А вот может ли действие внутри этой клетки повлиять на реальность вовне? Был сильный соблазн снова попытаться создать ту куклу. Даже не из-за какого-то желания, а из упорства. Или чтобы удостовериться, что мне это не под силу. Но вместо этого я начал моделировать простые вещи. Куб, абсолютно ровный и белый кубик, упал на мою ладонь. Поглотить. На этот раз пси потратилось мало, но и дематериализация ничего не принесла. Похоже, кэшбэк тут был маленький, в районе нескольких процентов. После куба пошли шары, тетраэдры, октаэдры. Не то чтобы я помнил, что как называется, но что-то из мной созданного точно так называлось. В конце концов, я перестал страдать фигней и начал создавать запасы, складывая у края плоскости кубы из тяжелого металла. Золото. Попутно сокрушался, что я не умею вытаскивать отсюда вещи в реальность. А запасы энергии неумолимо падали вниз. Хотя вроде бы вес предмета и его материал не сильно влияли на стоимость, а вот то же копье стоило намного дороже. В последний момент, пересилив себя, я решился на эксперимент, проверяющий степень влияния этого мира на свое собственное тело. Скальпель! Отключение боли! В правой руке появилось орудие хирургов, и, потыкав им в предплечье левой, я удостоверился, что ничего не чувствую. Последние единицы пси утекали, и надо было все завершить до того, как они упадут в ноль. Удар. Стальной инструмент вошел в левую руку, неглубоко, но из раны тут же засочилась кровь. Выйти из клетки разума. Пси плюс один. Пси 12 из 401. Я очнулся на кровати, осмысливая неожиданное системное сообщение. Прогресс? Вот это было интересно и неожиданно. А Шива там распинался, что это бесполезно. 100 раз так сделать, и вот коэффициент 1 очка параметров. Если очко параметров пси даст 100 единиц, в чем я почти уверен. И тут же мысленно ударил себя по лбу. Я так и не догадался засечь, сколько времени я трачу внутри. Да и на телефон себя можно было снять. Навряд ли я исчезал из реального мира. Это было бы нереально читерно. Но все равно. Ай! Я дернулся, почувствовав укол в бицепсе левой руки. Но боль почти сразу ушла. Тщательно исследовав руку и промяв место укола, я так ничего и не обнаружил. Только фантомная боль на долю секунды. Что и хорошо. Не хотелось бы снова ходить продырявленным. И вообще, это было глупо. Можно было для начала просто нанести одну царапину. Я открыл секундомер на телефоне и даже записал в блокнот точное время и количество энергии. Нужно же узнать, как быстро она восполняется. В целом, ко мне снова начало приходить вдохновение и драйв. Снова появилась мотивация что-то делать, и я встал, натягивая на себя одежду. Сначала снова закинуть в организм биотопливо, а потом начинать намеченный план. Правда, он был весьма расплывчатым и вариативным, но в нем было несколько пунктов. Первое. Наполнить фляги питательной жидкостью, как и советовал Шива. Наверное, в одну пойдет густой бульон, а во вторую — компот с кучей сахара. Или даже сахар можно сыпануть в бульон, а вторую флягу оставить с водой, на всякий случай. Плохой вкус приторной бурды я как-нибудь перетерплю. Второе. Тренироваться физически и с оружием. Не до полусмерти, но хорошая активность как минимум может немного повысить выносливость. А возможно, даже стоит пуститься во все тяжкие и начать пить какую-нибудь дрянь из стероидов. Хотя я ни разу и не пробовал. Но если это поднимет силу, а Шива потом исцелит вред... Хотя в этой идее было много изъянов. Третье. Освоить навыки, полезные для выживания. Посмотреть гайды и узнать как можно больше. Да с теми же огнивом и кремнем потренироваться. А то не факт, что у меня получится ими пользоваться первое время. Четвертое. Искать вообще всю информацию о системе, хоть это и может быть бесполезно. Пятое. Распределить все очки параметров в первую очередь в пси-силу. А возможно, получится поднять ее и так, тренировками. Если я правильно понял, ее просто надо тратить, и она повысится сама. А потом можно будет и отыскать какие-нибудь методы развития. Шестое. Точно разобраться, как работают навыки и артефакты. Насколько меня они будут замечать под отводом глаз? Сможет ли обычный человек воспользоваться сумкой? Это все надо было узнать. Седьмое. Самый сложный пункт. Получить системные очки тут, на Земле. А для этого нужно кого-то убить. Животных, конечно. Не знаю, дадут ли опыт за бродячих собак, но в голове вырисовываются смутные планы наведаться куда-то, где есть крупные животные, например, на ферму или в то место, где держат лошадей. Отвод глаз вкупе с хорошей конспирацией должны будут защитить меня от возмездия правоохранительных органов. Убивать людей я пока не хотел, хотя, возможно, это было бы даже проще. А вот обанкротить кого-то ради собственного усиления моя совесть уже вполне позволяла. Продумав все пункты плана, я принялся их исполнять. Ага, сейчас. Сначала я все же позавтракал, отстраненно глотая еду. Потом было решено наведаться в магазин, купить продуктов для бульона. Во-первых, много жирного мяса. Одеваясь, я посмотрел на количество пси-силы и на калькуляторе посчитал скорость восполнения. А, пока что выходило, что весь мой резерв восстановится за 3,5-4 часа. А это 6 раз в день. Если каждый раз при трате я буду получать плюс 1 единицу, то уже через 15 дней получу сотню. Но это если сливать энергию строго по часам и просыпаться ночью. Ну, пусть 20 дней. Но все равно нормально. При долгой жизни можно неплохо развить резерв. Опять же, если я в чем-то не ошибся, что очень вероятно. Одеваясь, я со страхом отпускал сумку. А вдруг телепортирует без нее? Но потом успокоил себя тем, что в личной комнате есть все, кроме фляг. Хотя там остался бурдюк с небольшим количеством воды и немного еды, так что я точно от этого не умру. Но одевшись, я все же напялил на себя сумку, а потом завис. Сумка ведь попадет на камеры, а дизайн у трех виденных мной сумок, включая ту, что на Шиве, почти одинаковый. Штирлиц никогда не был так близко к провалу. И что делать? Оставить дома? Решение быстро нашлось. И я пошел за рюкзаком, выкидывая из него все лишнее и кладя внутрь сумку. Отлично. Вполне возможно, что в случае миссии, даже если рюкзак останется, сумка перенесется со мной. Дверь подъезда привычно проскрипела адские крики, выпуская меня на улицу. Тело на автопилоте пошло в магазин, супермаркет, в котором продавали мясо на развес. А по пути я смотрел на людей. «Человек. Вне системы. Человек. Вне системы». Больше никаких надписей не было, и я дошел до магазина. Купил говядину на кости и набор из прочих продуктов. А подходя к кассе, все же решился на эксперимент. В последний момент я интуитивно понял, что для сокрытия нужно производить активацию, пока на тебя не смотрят. И именно в этот момент продавщица отвернулась. «Отвод глаз!» Даже не нужно было мысленно называть навык. Достаточно только желания. Пси начала утекать, а я сделал еще несколько шагов, следя за взглядом женщины. Она смотрела на меня. Правда, выражение ее лица показалось мне необычным. В этот момент я сделал вид, что что-то забыл в разделе напитков и ушел в сторону, отменив навык. Даже специально взял пачку сока и снова активировал скрыт, ускоряясь и подходя к кассе. Благо, других покупателей пока не было. Женщина уже смотрела в телефон, не обращая внимания на меня, стоящего рядом с пачкой сока в одной руке и корзинкой в другой. «Добрый день!» Я поздоровался, но на меня не посмотрели. А от осознания работоспособности навыка меня снова пробрало на улыбку. Если со стороны это выглядело как улыбка, а не оскал. Вот только пси резко скакнула вниз во время того, как я говорил. «Пробьете продукты?» Я сказал это чуть громче, но продавщица также не отреагировала, а пси рухнула еще сильнее. Похоже, говорить и шуметь все же не стоит. Все. Я быстро отошел назад, скрывшись за стойкой с жвачками, и отменил навык, выходя обратно. «Добрый день!» Женщина тут же оторвалась, принимая выложенные мной на ленту продукты. А мне стоило больших усилий не начать глупо улыбаться. «Оно работает!» В эйфории я вышел из супермаркета, ничего не замечая вокруг. По дороге снова записал в блокнот на телефоне значение энергии и время. Вернувшись, я поставил в огромную кастрюлю вариться все мясо, предварительно его порезав на мелкие куски. А потом ведь можно пробить это все блендером. Что Шива подразумевал под жидкостью? Насколько вязкой она может быть? Вернувшись на свое любимое место, кровать, я подумал, что писать работодателям. Заболел? Увольняюсь. В результате я остановился на семейных проблемах и уезде в другой город к матери. Хотя в реальности и мать, и отец уже умерли из-за проблем со здоровьем. Оба администратора отписались почти сразу, уточняя, что я точно-точно покидаю их на долгий срок. Одна написала, что найдет замену, и что потом я смогу вернуться. А второй явно был недоволен намного сильнее и сказал, что за последнюю неделю я выплат не получу. «Неприятно. Ну ладно». Я успокоил себя тем, что этот этап моей жизни закончен, и больше я к нему не вернусь. И с большей вероятностью по причине своей смерти. Еще оставался один ученик по ЕГЭ, информатике, и я задумался, как быть с ним. Оставить? Да нет. «Все, прощай, старая жизнь». И я написал новое сообщение о том, что больше не смогу с ним заниматься. И, достав ноут, я включил первое попавшееся видео на Ютубе по выживанию в дикой природе. «Как выжить в лесу? Базовые навыки. 9 правил, без которых не получится выжить в любых ситуациях. Огниво. Как пользоваться? Обзор. Инструкция. Тест». Я залип в видео, иногда ища информацию по системе, богам и магии, но безуспешно. А за это время пси-сила полностью восстановилась. «Пси. 401 из 401». Я чуть опять не забыл, вспомнив в последний момент, и включил запись на телефоне, поставив его к подушкам. А теперь можно и начать. Вход в клетку разума. Я огляделся, пересчитав огромные кубики золота, лежащие с края платформы. Одному из них я тут же приказал взлететь и упасть на край. Получилось. Ну вот, дожил, разбрасываясь слитками золота. Кубик исчез во мгле, но я ничего не получил. хотя на эти кубики и тратилось не так уж и много энергии. Но вот второй кубик, дематериализованный в руках, хотя бы замедлил уменьшение резерва на какое-то мгновение. Следственно, то, что попадает во тьму, ко мне не возвращается в виде энергии. А если так? Я создал шарик, не заморачиваясь с материалом, просто что-то белое, а потом отправил его за платформу, но не кинул, а управлял им телекинезом. Но чем дальше шар отлетал во тьму, тем быстрее начали тратиться запасы, что мне не понравилось, и я отпустил контроль, наблюдая за исчезающей внизу точкой. И, честно говоря, до экспериментов, в которых я сам полезу в эту черноту, я дойду еще не скоро. А, скорее всего, и не решусь вовсе. Ладно, хватит тратить время на фигню. Я сел на пол в позу лотоса. Вау, здесь это вышло легко и непринужденно, хотя в реальности мне до этого было как до луны. Несколько секунд я потратил, с удивлением рассматривая свои ноги и то, как они согнулись, но быстро оставил это занятие. Теперь я хотел попытаться воздействовать на свое тело, но уже в положительном ключе. Мысли о развитии и культивации не покидали мой разум, порождая смелые идеи. Миг, и вокруг меня закрутились синие потоки энергии, которые, кстати, жрали довольно много пси. «Я усиливаю свое тело. Я излечиваюсь. Я становлюсь сильнее». Я просто проговаривал мантры, которые первыми придут в голову. А потоки энергии, повинуясь мне, начали впитываться в тело, вызывая дрожь, жар и электрические покалывания. Это было настолько круто и необычно, давало такие чувства власти над реальностью, что я не мог сдержать глупые улыбки. «Пси плюс один. Пси». 34 из 402. На этот раз повышение произошло чуть раньше, чем кончился весь резерв, что тоже было отличной новостью. Но я все же потратил остатки, интуитивно вылетая из своего домена в самый последний момент. Чем меньше было пси, тем сильнее становилось рефлекторное желание прекратить его тратить. Наверное, это был защитный механизм от травм. Я прислушался к себе, но ничего так и не обнаружил. Я не парил над кроватью и даже не чувствовал внутри силу. Печальненько, но глупо было надеяться на иное. Подхватив телефон, я всмотрелся в запись. На видео я все так же сидел, а в момент перехода глаза закрылись. Что же по времени? Вроде в реальности прошло меньше, чем в клетке, причем ощутимее, раза в два, наверное. Новая запись в блокнот. Незаметно время подошло к позднему обеду. А после него я занялся бульоном. Мясо уже хорошо проварилось. Я долил воды, закинул овощей и специй, а сам пошел обратно. Теперь меня интересовала инфа о Шиве. Даже если это лишь подделка, созданная системой из обычного человека, это точно не будет лишним.